Глава 24. Первые шагов 50 мы проделали достаточно быстро. Никто не бросился на нас из-за куста, не свалился на голову с дерева, и я даже подумал, что, может быть, сомнения и тревоги Яна на самом деле беспочвенны и излишни. Ну, неужели же нас здесь действительно ждут? Нас ждали. На 51-м шагу из-за ближайшего к тропинке ствола толстого бука вдруг показалась черная приземистая фигура. Нет, не человека, а какого-то странного существа с непомерно широкими плечами, маленькой, растущей, казалось, прямо из необъятной грудной клетки, заостренной кверху головой, короткими кривыми ногами и непропорционально длинными, свисающими чуть ли не до земли руками. Существо это очень напоминало гориллу, и сходство тем более усиливалось благодаря покрывавшей все его нескладное тело косматой шерсти. При свете луны я вдруг увидел лицо страшилища и едва сумел удержаться от крика. Низкий морщинистый лоб, массивные валики надбровных дуг, приплюснутый курносый нос, огромные белые клыки — все звериное и невероятно злобные, но, тем не менее, совершенно человеческие глаза. Это было ужасно. Подозреваю, что смятение овладело не только мной, потому что сзади сдавленно охнули гайдук и садовник, но, к великому нашему счастью, Ян не был застигнут врасплох. Оскалившись в дикой ухмылке, чудовище кинулось на него, широко расставив ручищи, и я вдруг подумал, что самое страшное даже не в том, что оно нападает, а в том, что сейчас оно зарычит, и рев его услышат другие оборотни и упыри. Но Ян, признаюсь, я не сумел уследить ни за его молниеносным броском, ни за тем, каким образом вместо сабли в его руке вдруг оказалась железная булава с острыми стальными шипами, а черный зверь уже разевал рот еще мгновение, и его торжествующий рык разнесется над лесом. «Конец! Это конец!» — промелькнуло в мозгу, когда тяжелая булава тусклой молнией обрушилась на оскаленную в кровожадной ухмылке пасть, и я услышал хруст черепа ужасного существа. Зрелище было, прямо скажу, не для слабонервных. В первый момент мне показалось, что вурдалак просто-таки заглотил ошипованный набалдашник, как яблоко, что эти кошмарные кривые клыки сейчас перемелят, сотрут в порошок твердый металл, а длинные острые когти, вот-вот готовые сомкнуться на шее Яна, вмиг перервут ему горло, и тогда... Однако к своей неописуемой радости я ошибся. Уже в следующее мгновение яйцевидная башка зверя с треском лопнула и раскололась, как гигантский грецкий орех. Глаза вывалились из орбит, а розоватые от крови мозги брызнули во все стороны, точно сок раздавленного в кулаке помидора. Он еще стоял и тянул волосатые лапы к Яну, но был уже мертв. А через секунду огромное тело изогнулось в последней судороге и ничком повалилось на траву. Чувствуя невыразимое отвращение, я, тем не менее, превозмог себя и склонился над трупом. Боже! Это была женщина. Но Ян уже схватил меня за рукав и потащил за собой. Позади слышались торопливые шаги гайдука и садовника. «Быстрее!» — еле слышно шепнул Ян. «Очень скоро кто-нибудь из этих тварей учует запах свежей крови и нас обнаружат». И мы побежали. Нет-нет, конечно, не сломя голову, но все же, увы, достаточно шумно, чтобы быть услышанными. И нас услышали и увидели. Однако, верно, сама судьба была в ту ночь на нашей стороне. Выскочив на освещенную луной маленькую поляну, мы замерли, как вкопанные. То мерзкое и тошнотворное зрелище, которое предстало перед нашими глазами, мне не забыть никогда. Посреди мшистой сырой поляны совокуплялись две огромные бурые собаки, и они тоже смотрели теперь на нас. Как ни удивительно, но первой моей мыслью была досада на Примаса. не предупредил об опасности вовремя. Однако я тут же сообразил, что залаять он, естественно, не мог, это во-первых. А вот то, что было во-вторых, я понял уже мгновение спустя, когда зеленые глаза нашего верного пса сверкнули на противоположной стороне поляны. Умница Примас зашел к оборотням в тыл. И, повторяю, сама судьба играла в ту ночь за нас. Опьяневшие и одуревшие от своих поганых любовных утех вервольфы были сейчас на самой вершине скотского звериного экстаза, и даже неожиданное появление вооруженных людей не слишком проветрило поначалу их затуманенные и одурманенные мозги. Из громадной пасти самца на шею подруги падала пена и стекала густая слюна. Довольно урча, он слегка покусывал ее за ухо, а она смотрела перед собой абсолютно отсутствующим, пустым взглядом и едва слышно скулила. Тела их, сотрясаясь в неистовых конвульсиях, продолжали механически двигаться, и во всем этом, как это ни дико звучит, была наша удача. Серая тень огромной летучей мышью распласталась над серебристой землей и камнем упала на спину врага. Стальные челюсти, как капкан, сомкнулись на его горле, и это словно послужило сигналом для нас, людей. Все четверо, точно по команде, мы бросились вперед, но проворнее других оказался садовник. Косой взмах длинного топора, и полголовы самки вмиг было срезано, как бритвой. В обнажившемся оборванном горле что-то захрипело, забулькало, и она тяжело рухнула на земь, уткнувшись остатком черепа в траву, а секунду спустя Примас степенно и важно отошел от бездыханного тела ее незадачливого соблазнителя. Из шеи у бура фонтаном хлестала черная кровь, а мертвые глаза бесстрастно и равнодушно смотрели в небо, и не было в них больше ни ненависти, ни любви. Мы снова бежали, бежали и падали, спотыкаясь на скользкой траве, но вновь поднимались и спешили за Яном, который один знал, что же ждет нас за лесом. Внезапно деревья стали реже, вокруг немного посветлело, потом впереди, в кромешной до того тьме, вдруг заплясало и заполыхало зарево огромного красно-сине-желтого костра. Огонь в тот же миг осветил верхушки последних деревьев и то, что лежало за ними. Взволнованно замерев на месте, мы увидели, наконец, пресловутую каменную пустошь. Если кто-нибудь из вас бывал в Англии, а точнее в южной ее части, то он, несомненно, посещал главную достопримечательность тех мест — деревушку Стоунхендж. Вернее, расположенный неподалеку знаменитый на весь ученый мир историко-археологический заповедник с одноименным названием. Я не стану надолго отвлекать ваше внимание, напомню лишь, что Стоунхендж представляет собой, по моим, разумеется, не слишком компетентным понятием, храм под открытым небом, древний языческий храм. Правда, некоторые ученые-мужи склоняются, кажется, к мысли, что этот величественный комплекс служил людям бронзового века своего рода обсерваторией. Но это, господа, надо еще доказать. Вряд ли кто точно сейчас скажет, что за мистерии и действа разыгрывались кельтскими друидами внутри его мегалитических стен. Однако, насколько мне известно, основная масса исследователей все-таки полагает, что в центре этого капища совершались обряды, связанные с культом и проблемами плодородия и нередко сопровождавшиеся человеческими жертвоприношениями, возможно, даже актами ритуального каннибализма, и эта точка зрения, как ни странно, всегда казалась мне куда более романтичной, нежели, так сказать, астрономическая. Но если я заговорил сейчас об этих древних камнях, то лишь потому, как одного взгляда на каменную пустошь оказалось достаточно, чтобы понять, передо мной языческое святилище того же типа, что и Стоунхендж. Правда, вдвое меньших размеров, гораздо хуже сохранившееся, но, однако, и это самое невероятное, по крайней мере, в данный момент действующее. К счастью, пустошь лежала в низине, за которой, по-видимому, и протекала река, а расположенные по кругу монолиты были невысоки, так что мы видели все, как на ладони. А вот что мы видели, заслуживает более детального описания. Во-первых, сразу скажу, что внутри этого каменного мешка горели сейчас несколько костров. Возле костров на земле и в валунах сидели люди, очевидно, те, что пришли с хромым мальчиком и ужасным черным человеком. Все они молчали и казались очень испуганными и настороженными, чувствуя себя явно не в своей тарелке. Но вообще-то ничего необычного пока что не происходило. Потом я обратил внимание на огромный, не менее 3,5 метров в высоту, дольмен в центре святилища, вход в который был завален тяжелой каменной плитой и примерно метровой высоты массивный алтарь в нескольких шагах от дольмена. Рядом с алтарем стоял большой треножник, увенчанный округлым сосудом из позеленевшей бронзы или меди, как 2 капли воды, похожие на тот, что я видел в подземелье Волчьего замка. Откуда-то вдруг появились 3 женщины в длинных темных хламидах и с большими кувшинами в руках. Женщины начали обходить всех сидящих вокруг костров людей и поить их какой-то жидкостью. Но больше, повторяю, ничего особенно достойного внимания пока не происходило. И я вопросительно посмотрел на Яна. Мол, что ж ты, приятель, пригласил на спектакль? А пьеса-то прискушнейшая. Однако Ян только неопределенно пожал плечами, снова слегка мотнул головой в сторону камней. Ждите. Ну, я и ждал, конечно же, я ждал, но вдруг почему-то закралась маленькая досадливая мыслишка, что все это так и закончится ничем, что все эти люди посидят еще какое-то время, как грачи на своих валунах, да и поплетутся обратно в деревню. Нет-нет, поймите меня правильно, я вовсе не жаждал их крови, не мечтал устроить побоище, но то, что должно было произойти здесь сегодняшней ночью, должно было произойти. Это явилось бы логическим и закономерным финалом да нельзя затянувшейся мрачной драмы. Повторяю, я не хотел больше никого убивать, как не хотел, разумеется, и сам быть убитым. Я желал лишь развязки. И тут вдруг послышалось слабое, едва слышное пение. Хотя нет, пением это можно было бы назвать с большой натяжкой. Скорее, приглушенный заунывный вой. Люди у костров, отведав неизвестного напитка, принесенного женщинами в черных хламидах, видимо, начали постепенно впадать в транс. Теперь они мерно раскачивались в такт выпиваемым словам и звукам, голоса их звучали все громче и громче, и вот уже странный хор загремел во всю мощь, сотрясая прозрачный ночной воздух, режущий ухо варварской мелодией и песнопениями на каком-то неведомом тарабарском языке. И я невольно вспомнил другую ночь. Ту ночь, когда вот так же раскачивались и распевали черные клубуки у гроба дворецкого, и плясала при свете костра и звезд свой бесстыдный сатанинский танец, голая Эрцебет. Да, это были те же слова, та же абстрактная рваная мелодия, только многоголосый хор звучал гораздо более внушительно, громко и грозно. Потом женщины с кувшинами куда-то исчезли, а возле самого яркого костра внезапно вырос худой мужской силуэт в длинной накидке и с перевязанной белым бинтом головой. Карл. Теперь уж, как вы понимаете, мое внимание всецело было приковано к дьявольскому святилищу. Рядом затаили дыхание Ян и 2 других моих спутников. И вдруг разом погасли все костры, кроме одного, того, который ближе всех располагался к дольмену и возле которого стоял треножник. Темная, уродливая, искривленная фигура поднесла Карлу странную лампу с 9 огнями, горящими гроздьями по 3 в каждой. Потом горбун притащил низкий пятиугольный столик, на который и была немедленно водружена лампа. После этого Карл вдруг резко поднял обе руки вверх и развел в стороны. На груди его блеснула массивная бронзовая пентаграмма. Позже я узнал, что знак этот носит название «Соломоновой печати», а на поясе обнаженная шпага с эфесом очень причудливой формы. И начались заклинания. Оговорюсь заранее, в тот момент я знал только то, что знал, и видел лишь то, что видел, не понимая истинной цели и сути творимых управляющим колдовских движений и пассов. Это уже после. Ян и некоторые другие люди разъяснили мне подлинный смысл происходившего тогда на моих глазах. И вам я сразу расскажу все таким образом, будто знал и понимал, что вижу и слышу, хотя на самом деле, повторяю, было иначе. Прежде всего, Карл воззвал к четырем главным стихиям сущего. Медленно кружась на каблуках, он дунул на все четыре стороны, и это обозначало воззвание к воздуху. Потом Карл повернулся к горбатому карлику, поднесшему сосуд с водой, простер над ней руки и, постояв так некоторое время, бросил туда по щепоте золы и соли. Это была жертва воде. Потом два других рослых прислужника вынесли из-за дольмена жаровню с углями, и управляющий бросил в огонь щепоть ладана, камфоры, белой смолы и опять соли, что олицетворяло воззвание к огню. А жертву земле Карл принес, побрызгав водой из сосуда вокруг себя и окропив жертвенник. По окончании этой предварительной церемонии все присутствовавшие на ней вдруг как по команде умолкли и сидели теперь неподвижно, протянув к треножнику руки, в которых я увидел такие же, как у Карла, только гораздо меньших размеров, пентаграммы. Потом звенящим, надтреснутым голосом Карл начал читать уже, собственно, заклинание на совершенно непонятном мне языке. Однако слушателям этот его язык, видимо, был знаком. Время от времени они разражались громкими, одобрительными криками, либо даже подхватывали и повторяли вслед за Карлом последние слова очередной фразы. Что это было? Своего рода молитвы, призывы или же действительно какие-то бесовские заклинания, не знаю, но, судя по паузам и интонациям, их было четыре. Возможно, опять же, в связи с количеством главных стихий. Огня, воздуха, земли и воды. Когда Карл заканчивал последнее, вокруг него образовалась уже самая настоящая живая цепь из людей, крепко держащих друг друга за руки. Управляющий умолк и взял в руки шпагу, служившую, как оказалось, помимо своего прямого назначения, еще и волшебной палочкой или жезлом, и начал бить ею по треножнику. После 11 ударов он остановился. После 22 еще раз. Всего же было ровно 33 удара, и гулкий металлический стук раздавался в темном ночном небе около 5 минут. Потом служители поднесли большой ящик с песком, и на нем Карл тоже начертал шпагой печать Соломона, а после, бросив в сосуд на треножнике горсть какого-то снадобья, отчего все вокруг заволокло на время густым красноватым дымом, приступил к главному заклинанию. Как объяснили мне потом, заклинание это представляет собой основную и, в общем-то, универсальную формулу вызывания в наш мир обитателей того света. Теологи и оккультисты именуют его общим заклинанием или же заклинанием четырех. Первая часть всегда произносится на латыни, независимо от того, где находится и к какой расе или национальности принадлежит заклинатель. То есть во Франции, Америке, России и Африке сначала произносится, так сказать, канонический и обязательный текст на языке Овидия и Цицерона, а уже потом вторая часть заклинания на языке, если можно так выразиться, оригинала той страны или местности, в которой разворачивается в данный момент сие непотребное действо. Немного переведя дыхание, Карл заговорил. «Ангел с мертвыми очами, слушай и повинуйся сей святой воде». При этих словах Карл опрокинул сосуд с водою, в который до того бросал соль и золу, на землю. «Крылатый вол, работай или возвратись в землю, если не хочешь, чтобы я приколол тебя этою шпагою». Он схватил шпагу и молниеносно закрутил ею над головой. «Скованный цепью орел, повинуйся этому знаку». Управляющий очертил шпагой в воздухе знак пентаграммы и дунул перед собой. «Или обратись вспять перед сим дуновением. Змея ползучая, приблизься к моим стопам, или подвергнись пытке священным огнем и испарись в благовониях, которые мы на нем сжигаем». Карл швырнул в жаровню щепоть зерен ладана и помешал угли острием шпаги. «Да возвратится вода в воду!» — закричал он. «Да палит огонь! Да движется воздух! Да падет земля на землю! Силою пентаграммы, утренней звезды, Люцифер, яви нам своего сына! И во имя священной тетраграммы, которая вписана в середине светлого креста. Амен. И знаете, что любопытно? В то время как в латинской части текста Карл выкрикивал имена Рафаила, Гавриила, Михаила, он производил руками жесты, будто отталкивая от себя тех, чьи имена называл. И напротив, поминая Люцифера, Баал-Зебуба, Молоха и Астарота, управляющий проделывал энергичные телодвижения, символизирующие несомненную симпатию к поименованным, крепко прижимал к груди ладони с широко растопыренными пальцами, каббалистический знак и символ любви и прочее. И вот, наконец, произнеся последнее слово заклинания «Амон», Карл резко возвысил голос и трижды прокричал. «Утренняя звезда! Утренняя звезда! Утренняя звезда!» Наверное, предполагалось, что это будет самый драматичный и кульминационный момент ритуала. Сгрудившиеся поближе к костру люди напряженно вытягивали шеи, глядя на управляющего широко раскрытыми глазами, но никакого чуда пока что не происходило. А, впрочем, возможно, все было именно так и задумано, и троекратный призыв к тезке и посланцу сатаны был лишь прелюдией, потому что, выждав немного, Карл вновь начал повторять свою древнеримскую абракадабру. А потом, выкрикнув «Утренняя звезда», уже не трижды, а девятижды, вдруг простер к ошеломленной пастве худые руки и зычно возопил: «Ко мне, братья, ко мне, сестры, ко мне, дети мои! Прибегнем же, братья и сестры, к великому заклинанию!» Дьяволопоклонники тотчас же схватили факелы, палки, просто сухие сучья и обступили со всех сторон магическую лампу, пытаясь зажечь их от ее огней. Когда это удалось сделать всем, они выстроились в цепочку и медленно пошли вокруг алтаря, странно притоптывая и кружась во время своего удивительного шествия. Проходя мимо Карла, каждый низко кланялся, и управляющий тотчас отвечал таким же глубоким поклоном, но только не приветствовавшему его послушнику, а мрачному черному дольмену. И вдруг все застыли, и вмиг стало тихо. А Карл пронзительно воскликнул: «Мак Бенек, плоть, покинь кости!» И тогда огромная каменная плита, загораживающая вход в дольмен, вдруг застонала, заскрипела и медленно, сама собой, отползла в сторону. А в черном зеве его возникло жуткое видение. Темное, тощее, как скелет, вся покрытая страшными язвами и ранами фигура. Впечатление, надо сказать, было такое, будто существо это бесконечно долго продержали в одном помещении со свирепыми крысами-людоедами. Так было оно изгрызено и истерзано. Ноги его вообще представляли собой одну сплошную кровавую рану. Они гноились, словно уже начался необратимый процесс омертвения и разложения тканей. Из язв и трещин в костях торчали белые клубки шевелящихся трупных червей. Когда же страшилище сделало шаг, всего лишь один только шаг, переступая через порог своей мрачной обители, вокруг вдруг повеяло таким невыносимым смрадом, что я едва не задохнулся и вынужден был, судорожно достав платок, крепко прижать его к лицу. Однако это не слишком-то помогло, и, судя по сдавленному, прерывистому дыханию моих товарищей, они навряд ли чувствовали себя лучше. К тому же при виде этой живой падали сердце мое сдавил такой неописуемый ужас, что даже волосы зашевелились на голове от страха и омерзения. Пришелец шагнул в полосу света костра, и «Макбенок!» — еще надрывнее завопил Карл. «Макбенок! Плоть! Покинь кости!» И тогда я увидел лицо. Ужасное дьявольское лицо апостола сатаны, зеленое, покрытое сукровицей и гноем, да еще вдобавок будто обрызганная светящейся пылью могильных спор. «Макбенок!» И я узнал это лицо. «Макбенок!» Я узнал его сразу еще и потому, что кольцо на моем безымянном пальце загорелось вдруг белым холодным светом, а камень начал испускать нестерпимый жар. «Макбенок!» «Наверное, Ян будет сердиться». Вяло подумал я, медленно вытащил из кармана револьвер, прицелился. «Плоть! Покинь кости!» И спустил курок. Ну, как говорится в таких случаях, выстрел прозвучал, словно гром среди ясного неба.